Глава третья. Предводитель Туумон, величественный и безмолвный, парил в звездном секторе. Его энергетические рецепторы, мощные и всепроникающие, скользили по бескрайним просторам космоса. Наконец он нашел то, что искал. Спиралевидную галактику, полную ярких звезд, туманностей и различных миров. Остальные звездные просторы казались лишь фоном для более важной задачи. Того, что происходило в соседнем секторе, где расположена вражеская цивилизация Ава. Туумон замер. Этот звездный район он тщательно отслеживал на предмет обнаружения местоположения стаи Ава. Но, увы, рассмотреть ничего не удалось. Обнаружить стаю тоже не удалось. И это вызывало тревогу. Он пытался найти хоть малейший след, но никаких следов просто не было. Даже несмотря на свои силы, он не мог их обнаружить, но точно знал, что они там. Перед его сознанием, словно перед глазами, снова загорелись карты звездных систем. Он остановился на маленькой звездной системе, расположенной в середине этого безбрежного космоса. Печально известная темная точка – планета, контролируемая человеком. Это слово у Туумона вызывало раздражение. «Человек». Как понять его? Это существо не укладывалось в его теории и представления о существовании. Он попытался представить его, но вся картина разрушилась, стоило ему только углубиться в размышления. По тем отрывкам, которые он смог собрать из воспоминаний Уюла и Калунды, картинка складывалась, но была размытой и недостаточно информативной. Как можно объяснить, что эти существа занимают такую важную роль в многомерной картине Вселенной? Они не были энергией. Они не были ни Озами, ни Ава. Для Туумона такая ситуация оказалась похожей на ошибку, которая затмевала его четкое восприятие галактики. Как могут эти твари, эти существа, выживать и развиваться, в то время как их биологическая форма, да и вообще структура, противоречит всему, что существует в этой вселенной? Думал он. Продолжая наблюдать за тем, как вращается галактика, Туумон терялся в своих раздумьях, пытаясь понять этот факт. Неожиданно он ощутил неуверенность, не свойственную ему раньше. Не опасная, но беспокойная мысль преследовала его. С этим существом, с этим человеком, возможно, придется сражаться. Туумон продолжал парить в вакууме, окруженный выбросами межзвездной материи. Его сознание было поглощено созерцанием Вселенной, а его существо пульсировало вместе с ней в ритме вечности, впрочем. Он ощущал бескрайние океаны энергии. Каждый атом, каждый нейтрон, каждый фотон света был понятен. Это его дом, его природа. Но вот этот сектор, этот уголок Вселенной, этот маленький кусочек пространства, где крутилась планета человека, заставлял его сомневаться. Он почувствовал, как его сознание потянуло его за собой, и в нем всплыли воспоминания Калунды, сцены сражений. Он видел, как флот Чкина был повержен, уничтожен этими существами. Невероятно, но они смогли это сделать. Туумон понял, что это не просто странное совпадение, а нечто большее. Человек, по сути, обладал свойствами Озов. Этот факт поражал его, вызывая в его сущности раздражение. Как он мог быть таким, как они? Как он мог обладать их мощью и способностью аккумулировать свою энергию? Человек не был истинной сущностью, как Ава. Не был чистой энергией, как Озы. Он был неким эклектичным сочетанием этих сил. И в этом было что-то пугающее. И вот тут Туумон почувствовал, как его уверенность начинает подтачиваться. Он знал, что все сущности, с которыми он сталкивался раньше, были частью того самого единого потока, системы, управляемой универсальными законами. Но человек, он был чем-то иным, исключением из общих правил. Что, если человек действительно может контролировать свою сущность и перенаправлять ее силы так, как это делаю я? Он ощущал, как эта мысль проникает в его сознание. Что, если его энергия и способности не ограничены просто биологической оболочкой, как я думал? Что, если они на самом деле могут противостоять мне, противостоять Озам? Он ощутил тревогу, ранее чуждую его сознанию. Туумон был готов ко многим вещам, но человек не укладывался в эту схему. Он вдруг осознал и подумал, Что, если нам действительно придется сражаться с человеком? И хотя он знал, что готов к борьбе с любой сущностью, даже самой мощной, тем не менее сомневался, что сможет предсказать ее ход. Человек был чем-то новым, неизвестным. И это неизвестное было тем, что могло разрушить его уверенность в себе и в универсуме, который он всегда считал своим. Облако плазмы, которое окружало Туумона, дрогнуло от возмущения. Невероятная мысль, которую он только что прогнал через свое сознание, продолжала крутиться, вызывая сомнения. Туумон пролетел сектор, разминаясь и пронизывая стаю своей энергией, чтобы определиться со своими сомнениями, а также вызвал ищущую Беналин. Время, которое он потратил на размышления, стоило того, чтобы спросить ее, одну из самых умных и хладнокровных в стае. Она сразу ухватила суть проблемы и ответила ясно и точно. «Что тебя тревожит, предводитель?» Ее мысли казались ровными и сдержанными, но Туумон знал, что Беналин чувствует его тревогу, ведь она не смогла полностью скрыть тонкую нотку настороженности. «Проблема одна. Человек». Его мысль звучала натянуто, как струна. «Что говорят ищущие о его сущности?» Беналин давно анализировал всю информацию, касающуюся человека, понимая, что предводитель однажды задаст ей такой вопрос. Поэтому подготовилась и ответила без паузы. «Странная проблема, предводитель, которой раньше вообще не было. Стоит отметить, что она появилась одновременно с гибелью нашего доблестного разведчика Уюла и его отряда». Туумон на мгновение остановился, внимая Беналин. Он понял, что она тоже видит связь прошлых событий. «В чем ты видишь связь, Беналин?» Он спросил, ведь сам не анализировал ситуацию в этом ключе. «На такой вывод меня навели совпадения последнего времени и, конечно, послание самого Уюла», — начала она не спеша. «Именно он передал нам данные о человеке. Именно с ним бился Уюл. Именно ему он поставил маячок и вживил трансформационный кластер. По сути, он должен был стать очень похожим на Оза». Туумон почувствовал, как его мысли взорвались. Его сознание метнулось в другую сторону. Он понял, куда ведет ее анализ, но не был готов к такому выводу. «Но не стал», — продолжала Беналин, словно прочитав его мысли. «Он не стал полноценным Озом, но стал чем-то гораздо более сложным». Она сделала паузу, чтобы Туумон оценил и проанализировал ее вывод. «Он стал полиморфом и контролирует составляющую Оза. И это очень опасно, предводитель. Он может считывать наше сознание и уже считал все, что знала Калунда. Контакт с ним опасен». Туумон почувствовал, как его сознание начинает терять равновесие. Его внутренние каналы энергии колебались, его разум искал опору, но в нем было лишь пространство, полное неопределенности. «Что же получается, Беналин? Человек — это биологическое существо с сознанием Оза?» Туумон ощутил, как его мысли вырываются из него, и он почти не верил в то, что сам произнес. «Скорее всего, да», — ответила она с холодной точностью. «Та мешанина сознания, которую мы считали из сознания Калунды, предполагает, что в его сознании есть еще что-то, то, что понять невозможно, какая-то энергия. Может быть, Уюл нас предупреждал, имея в виду именно это?» «Мы не знаем, что он имел в виду», — тяжело сказал Туумон. «Но одно совершенно ясно. Один человек, каким бы он сильным ни был, не представляет для нас проблемы. Наша главная забота — Ава. Мы слишком много внимания уделяем человеку, забывая о настоящей угрозе». «Ты прав, предводитель», — ответила Беналин с уважением в голосе. «Но что делать, если человек все же обладает сознанием, силой, которая способна противостоять нам?» Туумон на мгновение задумался. Слишком много вопросов. Слишком мало ответов. Он чувствовал, как его энергия колеблется, как тревога сжимает его сознание. «Может направить стаю Озов и уничтожить человека?» — предложил он с явной настороженностью в голосе. «Можно», — ответила Беналин, но ее мысль немного напряглась. «Но если там Ава, то они уничтожат стаю, не оставив ей никаких шансов на победу». Туумон погрузил свою сущность в размышления. Он знал, что это будет не просто еще одна битва. «Любая война требует жертв, и это не исключение. Его мысль отражала решимость. «Если Ава посчитают человека угрозой, то нападут на нас и демаскируют себя. Мы все поймем и атакуем сектор всеми силами, выявив позиции Ава». «Хорошее решение, предводитель. Думаю, мы усилим эффект и атакуем одновременно с флотом Чкинов. Стая ударит момент приближения флота к системе и не даст человеку взять его под контроль. Мы уничтожим и цивилизацию, и человека. А, возможно, вскроем позиции Ава». Предводитель согласился, чувствуя, что план хорош. «Готовь операцию вторжения». «Ты, как всегда, гениален, предводитель», — ответила она, и в ее голосе звучало уважение. «Да пребудет с тобой победа».